Глава 23. Этот день стал для меня переломным. Поцелуй и письмо короля что-то во мне перевернули, а смутные мысли оформились в ясный внутренний протест. Виду я не подавала, но весь остаток нашей встречи с генералом только об этом и думала. «Грес, дорогая, пришла пора продать алмазы», — решительно сказала я няне, вернувшись из особняка генерала. «Что-то случилось?» — встревожилась няня. «Нет, но может. Король пригласил на прием Доната и Нига, Антонио Леонора и всех невест генерала с семьями. То есть мое представление обществу будет не таким тихим и постепенным, как хотелось бы». Прочитав письмо, Доминго тихо ругнулся и поменял план. «Теперь будет неправильным скромно представить тебя королю и королеве после ужина. Теперь мы должны сразу показать тебя гостям и объявить, что ты глава рода Леонор. И за столом ты должна будешь занять подобающее место», — сообщил он мне с досадой. Я, разумеется, ничего не поняла и уточнила. «Это какие-то иерархические заморочки?» «Да, если следовать первоначальной задумке, добавившиеся к приему гости сделают вывод, что ты всего лишь дизайнер интерьеров. Этого допустить нельзя». Признаться, я опять не поняла сложности их этикета, но еще раз переспрашивать не стала, чтобы не показаться глупой. Выходило, что прием принимал более официальный вид, а значит, там должен был соблюдаться более строгий протокол, и дружеская вечеринка с королем и приятелями летела в категорию «несбывшаяся мечта». Вот и Грессия, услышав пояснение, подтвердила мои опасения. «То есть это будет ваше сенсационное явление как новой главы рода?» перепуганно выдохнула няня. Я кивнула. «Да, это может привести к большому скандалу во время приема. Но зачем тогда продавать камни? Мы не сможем сбежать». И вот тут я поделилась с Грессией своими настоящими мыслями и опасениями. «Понимаешь, я не хочу быть главой рода. Я не хочу поступать в распоряжение короля и служить Велиси, то есть рожать наследника от выбранных королевским лекарем претендентов в мужья». «Вы думаете, они прикажут?» — охнула Гресс. «Не посмеют». «Ну, генералы же составили список невест. Что мешает и напряху надавить?» Я действительно об этом думала с тех пор, как узнала об исследованиях главного королевского лекаря. Более того, я была уверена, что он движется в правильном направлении, и скоро в Велисии все будут заключать браки, только исходя из целесообразности. А я не то что не собиралась выходить замуж. Я не хотела смотреть, как женится Доминго. «Но, госпожа, бежать из страны, где у вас будет практически все, стоит лишь пойти на небольшие уступки, туда, где ничего нет и полная неопределенность, не опрометчиво ли?» Я вздохнула и потерла виски. Возможно, немного опрометчиво, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. А мне надоело слепо следовать за Домингой, хотелось уже показать себя. У генерала благородные цели и грандиозные планы, но, возможно, из-за того, что маги живут гораздо дольше простых людей, этот план слишком долгосрочный. Сначала Доминго женится, потом попадет в Верховный Совет Магов, потом родит наследника, потом возглавит совет, и только после этого станет продавливать новый закон о правзамах, предварительно заручившись поддержкой главного лекаря. А, его он тоже планирует за это время убедить провести исследование в монастыре старца-просветителя и позволить правзамам плодиться. Однако я имела на этот счет другое мнение. Мы тут не для того, чтобы становиться племенными животными, а для того, чтобы воспитать новое поколение магов и, возможно, влить свежую струю в способности, данные строгим родителям. Да, я помнила о той стране, где правзамов считали чуть ли не богами и давали все карты в руки. Да, я помнила, что среди них сильных магов нет. Однако я знала, что такое формирование образа соседа в массах, поэтому не спешила принимать все на веру. В конце концов, я в той стране не была и своими глазами ничего не видела. «Грес, я должна обезопасить себя и детей, получив полную неприкосновенность. Передо мной и Марком действительно теперь открылись уникальные возможности. Я хочу, чтобы мы стали независимыми, и пусть вся Мелза обращается к нам за помощью». Грессия упала на диван, разинув рот и глядя на меня, как на сумасшедшую. Но теперь я в свою затею верила всей душой. Я ведь от корки до корки изучила дневник Консуэла, а она именно такой женщиной и была, независимой и неприкосновенной. А все потому, что не боялась принимать смелые решения. Вот и мне сегодня пришло в голову провернуть нечто поразительное. Но для этого могут понадобиться деньги. Много денег. «Но что вы собираетесь делать, моя госпожа?» — прошептала Грессия. Глядя на нее, я поспешила чуть снизить градус напряжения. А то няня от перепуга и волнения все задание провалит. «Я пока не знаю, Гресс. Поверь, опрометчивых шагов я делать не стану. Но с круглой суммой в кармане всегда как-то увереннее себя чувствуешь. Ступай в город, я сегодня больше никуда не пойду и проведу время с детьми». Едва выпроводил агрессию, проснулись дети. «Мам, ты видела, как я раскрасил твои садовые фигурки?» Во время полдника поинтересовался Марк, уплетая пирожки с молоком. Я залила из цемента три разных грибочка, черепаху, сову и кобру ради развлечения детей и эксперимента с магией Марка. «Да ты что? Нет, еще не видела. И как?» «Ты должна это увидеть сама», — загадочно заявил сын, вытирая салфеткой молочные усы. «А я хочу сказку про летучий корабль», — вставила свое слово Софи. «Мам, расскажи прямо сейчас, что было дальше. А такие корабли бывают?» Я пригладила волосы дочки и поцеловала ее в макушку. «А вот пойдем на улицу, посмотрим фигурки, а заодно и попробуем сделать тебе летающий кораблик». «И мне? Я тоже хочу летающий корабль». Детей я уже расселила по разным комнатам, но Марк все равно сначала слушал сказку, которую я рассказывала Софи, и только потом шел к себе. А вчера я им рассказывала про летучий корабль, миксуя ту, что читала своей дочке больше 30 лет назад с мультфильмом. «И тебе сделаем, если получится. Бегом одеваться и на улицу», — скомандовала я и потерла грудь рукой. Что-то промелькнуло в голове смутное, касавшееся то ли кораблей, то ли полетов. Наверное, я вспомнила «Остров отверженных», и слово «корабль» родило во мне непреодолимое желание плыть туда. Отмахнулась пока от этого. Мы вышли на задний двор, где под навесом сохли фигурки, благо погода стояла теплая и сухая. И я аж притормозила при виде результата нашего совместного с мальчиком творчества. «Страшненько, да, мам?» — обрадованно заглянул мне в глаза Марк. «Очень», — поддержала я сына, разглядывая, как цементная кобра, черепаха и гном вращают глазами. «И ничего не страшно, а здорово, они же игрушечные», — заявила Софи. «У малышки вообще какое-то свое видение прекрасного, судя по любимой кукле». «Погоди, а так?» Я подошла к черепахе, быстро выплела на ее передних лапках пару неживо, и она переступила с одной на другую. Софи запрыгала от радости и забила в ладоши. «Еще, еще!» Я оживила и гнома, и змею, а потом мы перешли к летающим корабликам. «Не так, мам!» Возмутился Марк, когда я спрятала из полена нечто похожее по форме на скорлупу от грецкого ореха. «Знаешь, дорогой, в кораблестроении я вообще не сильна», — созналась виновата. «В библиотеке есть книга. Хочешь, принесу?» Я согласилась, и до самого ужина мы возились над созданием двух маленьких кораблей. С книгой, где нашлись старинные чертежи, дело пошло веселее. Однако до настоящих, способных бороздить воздушный океан, мне было как божьей коровки до настоящей коровы. Хотя, когда я нанесла на свои корыца по одной руне полет, те полетели. Вернее, зависли над землей. Дети были счастливы, а для меня и это радость. К ужину вернулась с хорошими новостями Грес. «Госпожа, все продали! 11 000! Вот, возьмите!» Я сложила деньги к остальным и порадовалась, что у нас есть полная сумма для побега, а это много денег. Но сейчас цель моя немного изменилась. До сегодняшнего дня и поцелуя затея имела смутные очертания мечты, а теперь обрела четкие контуры цели. Я решилась на каминг-аут. Если нам оставаться жить в Велисии, то пусть все знают, что я попаданка. Хочу творить без оглядки на то, что меня кто-то заподозрит и сдаст в любую минуту. Ну и у моей затеи была еще одна маленькая цель — показать пример Доминге. Если я ему нужна, пусть действует решительно. А не станет? Что ж, так тому и быть. Переживу. Спать я ложилась в глубоком раздумье, чем можно удивить короля. Наверное, поэтому мне снились фантастические сны, как я и на ракете в космос летала, и на роликах по дворцу гоняла, и разрывала пространство, чтобы показать его величеству наш мир. Но проснулась я лишь с одной навязчивой мыслью. Встала, умылась, и вместо завтрака, перед тем, как ко мне явится снимать мерки модистка, пошла проводить эксперимент. Во сне меня осенило, как можно управлять летучими кораблями, и мне срочно нужно было это попробовать. Если все получится, останется произвести расчеты и закупить материалов на строительство большого летающего корабля.